Продолжение рассказа о ключе от Красных Врат. В эту ночь Эсмеральда уснула в своей келье, забыв о прошлом, полная надежд и сладостных мыслей. Она спала, грезя, как всегда, о Фебе, как вдруг ей послышался шум. Сон ее был чуток и тревожен, как у птицы. Малейший шорох будил ее. Она открыла глаза. Ночь была темная-темная, однако она увидела, что кто-то смотрит на нее в слуховое окошко. Лампада освещала это видение. Как только призрак заметил, что Эсмеральда смотрит на него, он задул светильник. Но девушка успела разглядеть его. Ее веки сомкнулись от ужаса. «Ох!» — упавшим голосом сказала она. «Священник!» Точно при вспышке молнии вновь встало перед ней минувшее несчастье, и она, похолодев, упала на постель. Минуту спустя, ощутив прикосновение к своему телу, она содрогнулась. Окончательно проснувшись, она, не помня себя от ярости, приподнялась на постели. Священник скользнул к ней в постель и сжал ее в объятиях. Она хотела крикнуть, но не могла. «Уйди прочь, чудовище! Уйди, убийца!» — говорила она дрожащим, низким от гнева и ужаса голосом. «Жалься, жалься!» — шептал священник, целуя ее плечи. Она обеими руками схватила его лысую голову за остатки волос и старалась отдалить от себя его поцелуи, словно то были ядовитые укусы. «Жалься!» — повторял несчастный. «Если бы ты знала, что такое моя любовь к тебе! Это пламя, расплавленный свинец, тысяча ножей в сердце!» Он с нечеловеческой силой стиснул ее руки. «Пусти меня!» — вне себя крикнула она. «Я плюну тебе в лицо!» Он отпустил ее. «Унижай меня! Бей, будь жестока! Делай, что хочешь, но жалься, люби меня!» Тогда она с детской злобой стала бить его. Она напрягала всю силу прекрасных своих рук, чтобы размозжить ему голову. «Уйди, демон! Люби меня, жалься!» — кричал несчастный, припадая к ней и отвечая ласками на удары. Внезапно она почувствовала, что он перебарывает ее. «Пора с этим покончить», — сказал он, скрипнув зубами. Побежденная, дрожащая, разбитая, она лежала в его объятиях, в его власти. Она чувствовала, как по ее телу похотливо блуждают его руки. Она сделала последнее усилие и закричала: «На помощь! Ко мне! Вампир! Вампир!» Никто не являлся. Только Джоли проснулась и жалобно блеяла. «Молчи!» — задыхаясь, шептал священник. Вдруг рука ее, отбиваясь от него и коснувшись пола, натолкнулась на что-то холодное, металлическое. То был свисток Квазимода. С проблеском надежды схватила она его, поднесла к губам и из последних сил дунула. Свисток издал чистый, резкий, пронзительный звук. «Что это?» — спросил священник. Почти в ту же минуту он почувствовал, как его приподняла могучая рука. В келье было темно. Он не мог ясно разглядеть того, кто схватил его. Он слышал бешеный скрежет зубов и увидел тускло блеснувшее у него над головой широкое лезвие тесака. Священнику показалось, что это был Квазимода. По его предположению, это мог быть только он. Он припомнил, что, входя сюда, он споткнулся о какую-то массу, растянувшуюся поперек двери. Но так как новоприбывший не произносил ни слова, Клод не знал, что и думать. Он схватил руку, державшую тесак, и крикнул: «Квазимода!» В это страшное мгновение он забыл, что Квазимода глух. В мгновение ока священник был повергнут наземь и почувствовал на своей груди тяжелое колено. По этому угловатому колену он узнал Квазимода. Но как быть? Что сделать, чтобы Квазимода узнал его? Ночь превращала глухого в слепца. Он погибал. Девушка, безжалостная, как разъяренная тигрица, не пыталась спасти его. Нож навис над его головой. То было опасное мгновение. Внезапно его противник заколебался. «Кровь не должна брызнуть на нее», — пробормотал он глухо. «В самом деле это был голос Квазимода». И тут священник почувствовал, как сильная рука тащит его за ногу из кельи. Так вот где ему суждено умереть. К счастью для него, только что взошла луна. Когда они очутились за порогом кельи, бледный луч месяца осветил лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал и, выпустив его, отшатнулся. Цыганка, вышедшая на порог своей кельи, с изумлением увидела, что противники поменялись ролями. Теперь угрожал священник, а Квазимодо умолял. Священник, выражавший жестами гнев и упрек, приказал ему удалиться. Глухой поник головою, затем опустился на колени у порога кельи. «Господин», — сказал он покорно и серьезно, — «потом вы можете делать что вам угодно. Но прежде убейте меня». С этими словами он протянул священнику свой тесак. Обезумевший священник хотел было схватить его, но девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и злобно засмеялась. «Подойди только», — сказала она священнику. Она занесла нож. Священник стоял в нерешительности. Он не сомневался, что она ударит его. «Ты не осмелишься, трус!» — крикнула она. И зная, что это пронзит тысячу раскаленных игл его сердце, безжалостно добавила: «Я знаю, что Фэб не умер». Священник отшвырнул ногой Квазимодо и, дрожа от бешенства, скрылся под лестничным сводом. Когда он ушел, Квазимодо поднял спасший цыганку свисток. «Он чуть было не заржавел», — проговорил он, возвращая его цыганке, и удалился, оставив ее одну. Девушка, потрясенная этой бурной сценой, в изнеможении упала на постель и зарыдала. Горизонт ее вновь заволокло зловещими тучами. Священник ощупью вернулся в свою келью. Свершилось. Клод ревновал к Квазимодо. Он задумчиво повторил роковые слова: «Она не достанется никому».